Дороги, пыль да туман, холода, тревоги да степной бурьян. Врагам диктатуры пролетарский пиздец, ведь даже если пуля дура, то аж ты их молодец. Тем, кто много замечает, мы выкалываем зенки, а тех, кто нам мешает, мы ставим к стенке. Ведь пылающей тропой мы идем к коммунизму, пылающей тропой мы идем к коммунизму, пылающей тропой мы идем к коммунизму. Всех нас лишат нам материальная природа, религия злой опиум для нашего народа. Недлинная душа, бля, вредоносный атовизм. Мы распёк лишь топоновое, даёшь атеизм. Порядок в нашем мире будет правильнее и проще. Мы окутаем всю землю небесами нашей мощи. Ведь пылающей тропой мы идем к коммунизму, пылающей тропой мы идем к коммунизму, пылающей тропой мы идем к коммунизму. Алма-Ата и события в Польше, ведь геройских патриотов с каждым днем все больше. А для контры, для матеры, вроде Леха Валенца, мы по-новому откроем Бухенвальд и Освенцим. На всяких анархистах проводить эксперименты, на все у нас имеются стальные аргументы. Ведь пылающей тропой мы идем к коммунизму, пылающей тропой мы идем к коммунизму, пылающей тропой мы идем к коммунизму.